Часть вторая. Глава первая. Плотницкая артель, 12 мужиков в просторных рубахах, бродни под коленями перевязаны сыромятными ремешками, щедро смазаны дегтем и рыбьим жиром, черны, пахучи, как на праздник. Отвесно сеет реденький дождик, мочит непокрытые головы. Падает на маслянистую обувку, застывает на ней каплями, не в силах скатиться. На зеленой, умытой траве желтеет свежеошкуренное бревно, будто рублевая свеча из ярого воска. Уголками на живульку воткнуты в него топоры, 12 штук. Изогнули отглаженные ладонями топорища, ждут урочной минуты, когда понадобится. Но минута еще не приспела. Вчера шадринский священник отслужил молебен на закладке нового храма. Вчера же на бугре поставили крест, и толпилась здесь вся огнево-заимка от мала до велика. А сегодня дело артельное, касается на только самих плотников. Дюжев и тот отошел в сторону. Сел под старой ветлой, сделал вид, что никаким краем не вмешивается, а сам нет-нет, да и глянет, что там возле креста делается. Роман, как старшой, распоряжался несуетно. Развернул холщовую тряпку, вынул на свет темную от старости икону Николая Чудотворца, поставил ее к изножию креста. Еще дед Романа хаживал с ней в первопрестольную. Да и он, внук, не раз вставал перед ней зеленым мальчишкой, когда зачинали артелью новое дело. Смиренно склонял голову, слушая старшого. А нынче он сам принял под руку 11 мастеров. Нынче он первый ответчик за будущий храм в огневой заимке. Над иконой, вбив 4 колышка, сделал Роман маленький пологий навес и зажег под ним заранее принесенную свечку. Капли дождя, которые успели упасть на лик Николы, быстро высохли, ярче проступили глаза, будто загорелись живым потаенным светом. Сурово, пристально смотрел мужицкий заступник на плотников, заглядывал каждому из них прямо в душу. Роман вытер лицо ладонью, смахивая дождевую морось, кашлянул, прочищая горло, и заговорил негромко, медленно подбирая слова, будто их подколачивал друг к другу. «Делу нашему, ребята, Никола угодник свидетель. Перед ним и ответ держать будем. Там, на небе, а здесь, на земле грешной. Коли кто провинится, перед артелью отчитываться станет. Черных дел и мыслей на душу не берите. Один нагрешит, хоть и втихомолку, а расхлебывать всем придется. Либо бревно сорвется, либо сруб завалится. Всякое случается, сам видывал». Роман еще раз вытер лицо широкой ладонью и закончил. Так вот и обяжемся друг перед дружкой. Господи, пособи. Склонил голову перед иконой, перед горящей свечой, перекрестился и отошел. Следом за ним остальные 11 плотников, от иконы к бревну. Разбирали топоры, расходились каждый на свое место. Ударил первый топор. Крепкая лиственница отозвалась вздохом. И сразу, обвально, застукатили в ответ остальные топоры. Заглушили шуршание дождика. Он еще покрапал недолго и перестал. Тучи раздернулись, остатки их скатились по пологому склону неба, как оему, а на влажную парящую землю ударило солнце.